Глава 10. Радостный вампир и шокированная девственница. Злата. «Госпожа Южная, собирайтесь скорее. Вам велено прибыть в качестве модистки, чтобы пошить наряд герцогини Савойской. Собирайтесь живее, миледи ждать не любит». Донесся до меня надменный мужской голос. Я направлялась в мастерскую, когда это услышала. Сегодня проснулась с больным горлом и гудящей головой. Подозреваю, что-то такое Тафи и предполагала, поэтому и не подняла меня раньше. И сейчас я спешила ей на помощь, а, услышав приказ незнакомца, невольно скривилась. Что за грубиян с самого утра решил нас посетить? «У меня клиенты!» Холодным тоном ответила Тафи, и я невольно улыбнулась. Титул не заставил строптивую модистку склониться. Я, не отягощенная раболепием перед аристократами, хорошо ее понимала. «Вы не расслышали? Меня послала сама!» Тут возникла многозначительная пауза, обозначающая, что Тафи должна была немедленно проникнуться важностью миссии. «Герцогиня Савойская!» — повторил грубиян. И для Южной это верно что-то дозначило, потому как возникла небольшая заминка. Однако подруга поступила так, как посчитала нужным. «Я рада оказанной чести, но у меня клиенты, которым я не могу отказать. Прибытие невест принца Данияра, затем его свадьба. Вы не находите, что это веский повод остаться на своем месте и не бежать, выпучив глаза, когда вас позовут не самым учтивым образом?» сообщила Тафилис, и я услышала звук закрываемой двери. Затем модистка ругнулась, чего от нее я никогда не слышала. Стоять и делать вид, что глухая на оба уха, я не собиралась. Поспешила навстречу подруге и едва не столкнулась с ней в коридоре. «Тафи, я все слышала. Чем нам это грозит?» «Ерунда». Она отмахнулась, но мне показалось, что спокойствие напускное. «У меня есть кому заступиться». «Кто она?» «Герцогиня Савойская», — спросила я, представив рыхлую даму в зеленом гофрированном платье, подозрительно смахивающем на кочан капусты. «Одна очень важная особа. Ее муж когда-то был приближен к покойному королю. Я слышала, что герцогиня давно не бывала при дворе, но это не мешает ей быть желчной старухой. Уверена, она еще напомнит нам о себе». «Ты ее знаешь?» «Немного», произнесла Тафи, и я поняла, что лучше не расспрашивать. «Конечно, этот заказ был бы нам выгоден, но сегодня у меня трое постоянных клиентов, и я не могу их подвести». Перезвон дверного колокольчика прервал наш разговор. Мы переглянулись. Кто-то снова желал к нам попасть, и на этот раз я сама отправилась открывать. И едва не ткнулась носом в коробку с тортом, которую какой-то незнакомец сунул прямо мне в лицо. «Тафи, солнце Родеона!» Начал было мужчина средних лет, но, увидев меня, тут же осекся. Тортик тоже убрал. Жаль. Сквозь прозрачную пленку коробочки я рассмотрела вполне аппетитные маленькие вишенки, украшающие кремовые пики. С сожалением отвела взгляд, потому как подобное совершенство точно не для любования. Его надо есть, и желательно в компании, иначе очень скоро не войдешь в дверной проем. «Вы что-то хотели?» Вежливо поинтересовалась я, глядя на внешне совершенно обычного мужчину. Лет 40, с небольшим животиком, в очках, через линзы которых я без труда рассмотрела прищур, с которым наблюдал за мной этот гость. Он ответил не сразу, давая возможность себя оценить. «Служанка?» Взгляд незнакомца пробежался по мне и остановился на креативных жар-птицах. «И кто решил, что они похожи на кур?» «Ричи, это Злата, моя помощница! И не вздумай путать ее со служанкой!» За спиной появилась подруга. Она ловко обогнула меня, чмокнула незнакомца в нос и отобрала у него тортик. Кружева Родеона?» «Они самые, как ты любишь!» сообщил мужчина и подмигнул мне. «Ну что, помощница, так и будешь держать гостя в дверях?» Незнакомец засмеялся, обнажая клыки, и я отшатнулась. Не то чтобы испугалась, просто все это как-то неожиданно. «Не пугай девочку. Лучше прикрой дверь и пойдем на кухню, пока кто-нибудь не нагрянул». Покачала головой Таффи, подхватывая меня под руку. «Ричи — вампир и обычно ведет себя скромнее». «Я само обаяние», — заявил гость. «И разве это время назначено кому-то еще? Смотри, Таффи или Сьюжная, я ведь могу и рассердиться». «Не сердись, такого, как ты, днем с огнем не сыскать», — произнесла Таффи и подмигнула мне. «И потом, ты ведь любишь загадки, а у меня для тебя кое-что есть». «Например?» — заинтересованно спросил мужчина, едва мы вошли на кухню. Таффи тут же отправилась подогревать чайник. Я же взялась за спинку стула и осталась стоять. Легкое головокружение навязчиво указывало, что вчерашнее купание в снегу не прошло даром. А мне совершенно не хотелось обременять модистку еще и этой проблемой. Надеюсь, все пройдет само. Мне же стоит поскорее усовершенствовать какие-нибудь местные штаны, колготки, чулки. Чем тут у них дамы прикрывают ноги и попы в холодное время года? «Проверь Злату. Мне кажется, у такой, как она, просто обязана быть магия». «Ты так считаешь?» Вампир посмотрел на меня с совсем иным интересом, но на этот раз пугаться я и не подумала. Предположение Тафилис выглядело каким-то сказочным и будто не про меня. «Пожалуй, в ней что-то есть». Я замерла, с интересом наблюдая, как мужчина приблизился ко мне, протянул руку. Небольшие коготки показались острыми, но я не вздрогнула. Вложила руку в подставленную ладонь. Вампир склонился, поводил носом над запястьем. Какой заманчивый запах! Твоя помощница — девственница!» — протянул он. «Ричи!» — возмущенно воскликнула Таффи. Я моргнула, открыла рот и тут же его прикрыла. Попыталась выдернуть руку. Но вампир держал ее так крепко, что проще вывихнуть запястье. Мужчина распрямился. По его губам скользнула усмешка, обнажив клыки. «Не торопись, Злата, это было предисловие. Поправка для теста, который я собираюсь провести». «Я против», — заявила я, глядя в наглые глаза вампира. «И что девчонки в таких героях находят?» «Скорее всего, дело в том, что они не знакомы с кровососами лично, и никто прилюдно не тряс их панталонами и не светил девственностью». «Ричи, если ты обидишь Злату, то я сама на тебя обижусь, так и знай», — заявила Тафилис. «Ладно, сдаюсь. Обещаю впредь предупреждать о сюрпризах», — сказал вампир. «Злата, садись на стул и прикрой глаза. Клянусь, кусать и царапать не буду». Я глянула на Таффи, которая тут же кивнула, давая согласие на эту загадочную процедуру. Вдобавок, собственное любопытство пересилило сомнения. Я села, вампир встал за моей спиной. Глаза прикрывать даже не подумала. Мало ли, что выкинет этот клыкастый шутник. А потом началось. Ощущение порхающих чужих ладоней надо мной было сродни окутавшему теплу. Оно перемещалось с головы на шею, коснулось сердца, а потом снова вернулось к голове. Захотелось чихнуть, но вместо этого я зажала нос пальцами, пытаясь перетерпеть неудобную ситуацию. «Заболела», — нахмурилась Таффи. Всю процедуру она наблюдала за нами, и мой жест не остался без внимания. «Одаренная», — заявил вампир. Слова его прозвучали одновременно с модисткой, а потому я не сразу поняла смысл. «Магия в ней есть. И если вы обе не против пожертвовать мне хотя бы несколько капель девственной крови, то я смогу подробно...» «Ричи, а уж не обнаглел ли ты? Рассказывай, что к чему, а то не выпущу. И не угощу вишневым компотом, который ты так обожаешь». Возмутилась Таффи, и я была с ней полностью согласна. Конечно же, преграждать дорогу этому странному специалисту по магии не стало бы, но кочергу точно подала бы. Или чайник. «Эх, мне за мои труды еще и угрожают, и компотом шантажируют. «Леди Тафилис, бьете в слабое место!» Загоготал этот странный друг модистки, совершенно не стесняясь собственного оскала. А я перестала хватать воздух, словно рыба, и произнесла то, что сейчас казалось важнее. «Конечно же, кровью не разбрасываются ни в нашем мире, ни в других. Только благодарность, она и есть благодарность, даже если я пока не особо поняла ценность своего дара». «Спасибо вам огромное. Я всегда считала, что магия не про меня», — произнесла тихо, да и горло не давало заявить во всю мощь. Однако вампир услышал и благосклонно кивнул. «Это все Таффи, и с нее обещанный компот». Мужчина бросил хитрый взгляд на модистку, а после посмотрел на меня. «Эх, одаренная, если не хочешь для полезного меня пожертвовать капельку изумительной жидкости, то так и быть, скажу, что понял. Ты из таких же, как Тафилис. Натура творческая, а уж куда тебя поведет, я не знаю. Может, будешь садовником? Или надумаешь делать те изумительные вещи, которые создает твоя подружка-модистка? Магия в твоей крови буквально бурлит. Я чувствую это всем своим нутром». Ошеломленная, я искала в словах вампира какой-то тайный смысл. Однако все было на поверхности, и Таффи первая озвучила догадку. «Злата, твои способности рисовать и чувствовать рисунок — это и есть одаренность! Уверена, главное — открытие впереди, а сейчас мы видим только маленькую часть таланта. Боюсь, скоро конкуренты прознают про мою помощницу и захотят тебя присвоить». «Как это присвоить? Я не вещь!» Изумление и шок проходили, а согласие с выводами вампира все больше приживалось во мне. Не знаю, какой на самом деле толк в пассах речи, но даже в техногенном мире ученые уверены, что у людей творческих активнее работает правое полушарие, а у математиков — левое. Некоторые считают эти выводы преждевременными, но я ни с кем спорить не стану. Зачем? Раз вампир сказал «одаренное», то так и есть. С девственностью-то он не просчитался. Как вы поняли, этот клиент зашел не просто так. Ему, как и прочим, требовался наряд на праздник в замке. В первый момент мне даже захотелось создать что-то игривое, чтобы принц увидел элемент кружева на рубашке вампира. Воротничок, жабо или манжеты. Того самого кружева, с дорогих панталон. Передумала довольно быстро, совершенно не желая напоминать о себе таким способом. Странно, но упоминание невесты Вервольфа поставило в тупик. Я девушка современная и понимаю, что у многих бывают любовницы. Хотя сама на эту роль даже не претендую. Увольте. Это не ко мне делить мужчину. Он мой, или пусть гуляет мимо, другого быть не может. И если этот Данияр Родеонский явится с тем самым предложением, то пусть не сомневается, я тоже найду, что ему ответить. Кочергу применю в крайнем случае, а отворот-поворот это скажу сразу. Неожиданно мне даже стало чуточку обидно. С виду парни нормальные, только ко мне подкатывают, когда им что-то нужно. Даже Алекс и тот мог во время разговора наедине все объяснить и сказать, что пошутил. И что все исключительно ради конспирации. Но нет, лучше ткнуть, что роль лакея он играл только из-за меня. Я внимательно посмотрела на вампира. Перевела взгляд на Таффи, листающую журнал местной моды. В голове уже возник набросок мужской вещи, и даже не одной. Пальцы неожиданно закололо, словно что-то подталкивало к действию. «А хотите, я нарисую вам рубашку, а вы решите, нужна она вам или нет?» — предложила я мужчине. «Хочу!» Тут же согласился гость и растянул губы в улыбке. «Но мне нужна не только она, но и все остальное, включая...» «Это ты купишь на соседней улице!» — отмахнулась Таффи. Я прикусила язык, едва сдержав смешок. «Он преисподняя, что ли?» «Нет-нет, подарок принца даже ради шутки предлагать не буду, а то вдруг клыкастик обидится». Через час довольный вампир покинул нашу мастерскую, неся сверток с приобретением. Черный костюм и белую рубашку с небольшим стоячим воротником. Увы, от других цветов Ричи отказался. К как и от оборок на своей одежде. Зато маг настоял на паре декоративных вишенок в петлице. Они смотрелись ярким пятном на его наряде, но лишними не были. Удивительно, но именно этими вишнями мужчина меня и поразил. Я едва успела разложить выбранные отрезы ткани по местам, как появился очередной гость. И это снова был тот грубиян, присланный герцогиней Савойской. Меня он не видел, зато я хорошо слышала и уже заранее предвкушала отказ модистки. А заодно ждала неприятности, ведь подобные люди знают, чем грозить. И пакостят они с превеликим удовольствием. «Леди Тафилис!» — с пафосом произнес незнакомец, стоя вместе с Южной в коридоре. «Герцогиня Савойская заплатит вам втридорога за те наряды, что вы ей пошьете, если соберетесь немедленно!» От его слов я перестала дышать и даже чихать расхотелось. Вампир ведь тоже назвал модистку «леди». Что это? Желание заполучить первоклассную швею? Или за словами что-то кроется? Подруга молчала о своем происхождении, а я как-то не спросила. Она упоминала про родных, но встречаться с ними мне пока не доводилось. «Герцогиня дает тройную цену. Я не ослышалась?» Ровным тоном поинтересовалась Тафи. «Если вы немедленно соберетесь...» «После обеда. В 3 часа вас устроит?» Как ни в чем не бывало, сообщила Тафи. «У меня важные клиенты, и будьте уверены, придется немало постараться, чтобы их поторопить». «Вы испытываете терпение герцогини?» «В клиентах родственница главы тайной канцелярии», многозначительно протянула упрямая модистка. «И как же захотелось увидеть лицо этого вредного человека!» Мне он представлялся дворецким, мнящим себя как минимум министром. «Я заеду за вами ровно в 3 часа. Будьте готовы!» — проворчал мужчина. «Я и моя помощница будем собраны», — ответила модистка. «Меня-то туда зачем?» Ощущение странного беспокойства зародило тревогу. И я поняла, что поездка будет непростой, и не только для нас с Тафи вместе взятых, но и конкретно для меня. Я вернулась в мастерскую, а едва Тафилис появилась там вслед за мной, спросила ее прямо. «Тафи, а ты кто? Почему этот человек, да и вампир тоже, назвал тебя леди? Ты герцогиня?» «Если бы...» — скривилась модистка. «Герцогиня Савойская — моя дальняя родственница». «Не повезло?» — спросила я, уже зная ответ. «Там все непросто. И однозначности может не быть, так и оказалось. Им со мной не повезло. Видишь ли, я племянница этой дамы, нелюбимая племянница. Моя мать — младшая сестра миледи. Отец изначально был в немилости у великой». Тафи сморщила нос. «Герцогини. Он бросил нас, когда мне был 1 или 2, не помню. К счастью, я поступила в Академию магии и встала на ноги, использовав имевшиеся у нас деньги. Тогда же матушки не стало. Есть 2-юродная сестра. Она дочь миледи, моя ровесница. То есть, приглашая тебя шить ей платье, ты угадала. У Эмилии Савойской приступ любви к непутевой родственнице, которой она не дает о себе забыть». Модистка тряхнула волосами, будто пытаясь скинуть навалившуюся тяжесть от признания. «И я бы точно не поехала. Но ради светлой памяти матушки каждый раз переступаю через себя. Хорошо, что подобные встречи бывают 1 или 2 в году, не чаще. Я бы сказала, что родственница хочет унизить Тафилис, потому как знает, что на кусок хлеба с маслом племянница и сама заработает. А тут старушка будет морщить нос и требовать от мастерицы модные наряды. А Тафи, как ни крути, не кукиш в кармане, а родная кровь, перед которой будут капризничать». «Не переживай». Я тронула подругу за локоть и ободряюще улыбнулась. «Справимся». «Уж если со стражами справились, да что там стражами, с маньяком?» «Это да. Только прошу, тетку сумкой по голове не бей, нас посадят», предупредила модистка. «И с секретарем ее тоже будь аккуратнее. Он предан герцогине со всеми потрохами. «Секретарем?» — не поняла я. «Тем мерзким типом, который приехал с приглашением. Его имечко Мокий». Остаток дня пролетел незаметно. Клиенты, сборы. И ровно в 3 часа дня раздался звонок. За нами приехали.